Глава 46. Таисия. Шагаю по узкому коридору до нашего кабинета и, зайдя, останавливаюсь у зеркала. Поправив волосы, затягиваю резинку на хвосте. Лицо и губы бледные, словно у меня анемия. «У тебя телефон 2 раза звонил», — сообщает Елена Дмитриевна. «Ага», — подтверждает Наташа, покрывая губы помадой. Занимаю свое рабочее место и проверяю пропущенные. Оба от Рокотова. Пока справляюсь с нахлынувшими эмоциями, вдогонку им приходит сообщение. «Долго в прятки играть будем». Мои щеки обдают жаром. Царапающее чувство за ребрами поднимается к горлу и сбивает дыхание. «Я перезвоню, не могу сейчас говорить», — печатаю трясущимися пальцами. «Заберу тебя после работы». «Нет, я вечером сама перезвоню». «Нужно поговорить, Тася». «Я перезвоню», — набираю и выхожу из нашей переписки. Он прав, нам нужно расставить все точки над «и», и чем быстрее я решусь на это, тем лучше. Недосказанность между нами выматывает. Оставшееся до конца рабочего дня время себя настраиваю. Выходит откровенно паршиво, потому что каждый раз, как я начинаю представлять нашу встречу, меня бросает в неконтролируемый озноб. Я не готова его видеть. Дома становится еще хуже. Я откладываю звонок снова и снова до тех пор, пока Артур не звонит мне сам. «Выйди, я у твоего подъезда». Захлебываюсь судорожным вдохом, по ногам слабость растекается. «Выходи, Тась, или я поднимусь сам». «Сейчас спущусь». Накидываю пальто, надеваю ботинки и выхожу из квартиры. Сегодня очень тепло, но меня буквально колотит. Холод идет изнутри, будто снега наелось. Однако я упрямо продолжаю переставлять ноги по направлению к его машине. Артур стоит у капота, глядя на меня из-под лобья, курит, хотя утверждал, что бросил. Я взгляда его избегаю. Эта встреча и так требует слишком много сил. Не хочу растратить их, даже не начав разговора. Замедляю шаг и останавливаюсь, когда между нами остается еще не менее 2 метров. Запах сигаретного дыма раздражает слизистую носа. «Привет», — здороваюсь тихо. «Привет», — отвечает, фокусируя взгляд на тлеющем кончике сигареты. «Я так понимаю, это бойкот?» Горло забивает обидой. Быстро смаргиваю наполнившие глаза слезы. «Нет». «Ты решила наказать меня?» Продолжает, полоснув по лицу острым взглядом. «Не отвечаешь на звонки, отказываешься от встреч». «За что мне тебя наказывать?» «Вот я спрашиваю, за что, Тася? Мы все обговорили заранее, ты согласилась». «Я не наказываю», проговариваю глухо. «Я просто не могу. Не справляюсь». Артур замолкает, курит, глядя в сторону, скидывает входящий на телефон. «Да, мы договорились, что наши отношения будут свободными, но что мне делать, если его ночь с той блондинкой мое сердце воспринимает как измену? Он мне изменил. Я не смогу забыть этого». «Я так и знал». «Прости, я, кажется, себя переоценила». Молча кивает, отправляя окурок точным броском в урну. «Да, это не для тебя». Облизываю губы, изо всех сил стараясь удержать рвущиеся наружу рыдания. «Артур, скажи, тебе понравилось с ней?» Вперев в меня злой взгляд, цедит сквозь зубы. «Понравилось». Вот так. Всего одним ударом пронзает насквозь. Инстинктивно делаю шажок назад, еще один. Рокотов движется следом. «Я больше не хочу этих отношений. Давай закончим», — проговариваю торопливо. «Тась», — вижу по взгляду, что не удивлен. «Подожди», — хватает за рукав пальто и рывком дергает на себя. Обнимает. Крепкие сильные объятия прорывают плотину. Я начинаю плакать. В нос проникает его запах. Тепло его тела окутывает и срывает последние защитные слои. «Какие отношения ты хочешь?» «Никакие», — мотаю головой. «С тобой ничего не хочу». Продолжая прижимать к себе, он не отвечает, и я не могу остановить слезы. Хватаю воздух ртом, мягко пытаясь избавиться от его рук. «Отпусти меня, Артур. Прости, что не оправдала надежд, но это не для меня. Мы совсем разные». Держит, не отпускает. Смотрит в мое лицо, касаясь мокрых щек теплым дыханием. «Ранил тебя». Сильнейший спазм в горле выходит новой порцией слез. В глазах Рокотова мелькает растерянность. Несколько раз моргнув, он задирает голову и смотрит в небо. Я пойду?» Освобождаюсь и отхожу на безопасное расстояние. «Дашь мне шанс?» «Нет», — снова отчаянно мотаю головой. «Ничего больше не хочу. Хочу поскорее все забыть». Вынув пачку сигарет из кармана, выбивает одну из них и зажимает губами. Вспыхнувший огонек зажигалки освещает его нахмуренные брови и длинные ресницы. Щурясь, прикуривает. Картинка настолько яркая, что я смотрю неотрывно. «Не звонить, не писать, оставить тебя в покое?» — проговаривает, выдыхая первую порцию табачного дыма. «Ты уверена, Тась?» «Да, ты хотел, чтобы я сделала выбор. Я его сделала». Кивает, затягивается. «Я тебя услышал. И мне очень жаль». «Пока». Прощаюсь коротко и, развернувшись, иду к подъезду. «Тася!» — окликает хрипло. «Мне не понравилось!» Сдерживая всхлип, больно прикусываю нижнюю губу. «Это уже не важно!» Взлетаю по лестнице на свой этаж и, ворвавшись в квартиру, бегу к окну на кухню. Стоит у машины и курит. Я реву, больше не сдерживаясь. «Не понравилось! Зачем мне знать это? Зачем я спросила? Идиотка, дура, мазохистка! Уезжай! Уезжай, Артур! Вали отсюда! Забудь дорогу! Забудь мой номер! Дай мне шанс забыть тебя!» Рыдаю, глядя на то, как его машина покидает мой двор, да и коты. А потом даю себе мысленную оплеуху. Умываю воспаленное лицо холодной водой и включаю чайник. Последний рубеж пройден, точка поставлена. Опыт получен и уроки усвоены. Какой смысл лить слезы, если уже ничего не изменить? Шмыгнув носом, отпиваю горячий имбирный напиток с лимоном и захожу в нашу с Семеном переписку. Его я тоже игнорирую уже несколько дней, хотя он этого точно не заслужил. «Что случилось, Тай? Нужна моя помощь?» Читаю последнее, пришедшее всего несколько минут назад сообщение. «Привет, мне не здоровится немного». «Заболела? Вирус?» «Не вирус. Моя болезнь не заразная и не смертельная. Жить буду, только подождать немного нужно». «Ничего серьезного, уже иду на поправку». «Я завтра после работы заеду. Напиши свой адрес». «Не надо», — отвечаю, сдобрив сообщение улыбающимся эмодзи. «Уже все хорошо». «Пиши, иначе я у твоего отца узнаю». «Хорошо, сдаюсь сразу. Попросить маму, чтобы сварила бульон». «Не надо, я сама». «Боже, только этого не хватало».